Нет, не буду утверждать, что я могу плавать, как рыба в воде. Я и как сокол не могу. Безусловно, человек тоже подвержен законам, множеству законов, и не только физическим законам природы, но и всяким другим, да, это так. Но зато человек и сам создает законы. А во-вторых, — подумал я, — во-вторых, и сама свобода суслика существует исключительно за счет глупости, за счет неспособности понять. Разве суслику можно что-нибудь доказать или внушить? Он не мыслит. Может ли он подумать обо мне? Не может. А я о нем могу. Только я о нем и думать не стану, больно он мне нужен. Человеческая мысль не зависит от суслика. Человеческая мысль свободна. «Да, мысль свободна», — сказал я. «Ее полет ничем не удержать. Об этом даже кто-то сказал. Я мыслю, следовательно, я существую». «И вот я мыслю. А кроме того, еще я могу разговаривать с другими людьми. Могу донести свою мысль до другого человека. И он может донести. И я могу понять общественную необходимость. И я ее понимаю. Так кто же свободней, суслик или я?» «Конечно же, я». Потому что моя свобода определена не глупостью, а сознанием и чувством ответственности. Нет, человек намного превосходит суслика. Он произошел от обезьяны. Человек — венец творения. Тут мне пришлось залечь. Передо мной на склоне следующего холма раскинулся военный лагерь. Десятка-два палаток обычного защитного цвета, походная кухня в виде нескольких защитных же ящиков на колесах, и такой же защитный автомобиль-фургон. Между палаток, скучая, прогуливался часовой. Он в данный момент шел в обратную от меня сторону, так что, оказалось, я вовремя залег. Он дошагал до фургона и повернулся. И я припал головой к земле, чтобы он меня не заметил. «Вот тяна», — подумал я, — чуть не напоролся. «Надо же так неосторожно ходить. Ориентиры ориентирами, но и по сторонам поглядывать надо, а то как раз влипнешь, где не ждешь. Вообще нужно поосторожнее подниматься на эти холмы. Тут за холмами самые неожиданности и есть. Нет, может быть, это вовсе не опасности. Не обязательно опасности. Но что неожиданности, так это точно. Я поднял голову. Солдат уже развернулся и опять шагал от меня. И прежде чем отползти, я успел внимательно осмотреть лагерь. Кроме часового, там, кажется, никого не было. Из палаток не доносилось ни звука. Вообще их пологи были глухо застегнуты. Кухня не дымилась, и даже повара не было рядом. По-видимому, все были где-то на занятиях. Я отполз немного по склону холма, а там, встав на ноги, отряхнул приставшие к пиджаку и брюкам сухие травинки, какие-то щепочки и пыль. И только тогда сообразил, что если по ориентирам, то мне на этот холм подниматься было и не нужно, а в этом месте я должен был идти по склону холма. И что если бы я не сделал этой ошибки, то никакого лагеря я бы, разумеется, не заметил, а так и прошел бы себе мимо. «Что ж, это дает некоторые преимущества», — сказал я себе. «Во всяком случае, я не выскочу на него с другой стороны». И я скоро спустился в лощину, отклонившись, насколько это было нужно. «Интересно, — подумал я, — сколько я уже иду и какую часть пути я прошел? Может быть, уже треть, а то и больше?» Мне показалось, что я иду уже час или полтора. За это время, если бы я шел напрямик, я уже мог бы дойти до города. Да, пожалуй. Я опять стоял на вершине холма. Пожалуй. Но, может быть, здесь какая-нибудь нравственная цель, — подумал я. Наверное, она и есть. Не может же так быть, чтобы не было нравственной цели. Нет, не может. Потому что нравственная цель есть во всем. И здесь она тоже есть. Нужно только постараться ее найти, нужно ее определить. Так, — рассуждал я, — начнем с этой спирали. С того, что история тоже развивается по спирали, и общество развивается по спирали, — продолжал я свою мысль, — все развивается по спирали. А человек? Конечно, — ответил я себе, — раз общество развивается по спирали, значит, и человек тоже, — решил я. И в том, что я иду по спирали, есть свой смысл. Собственно, в этом и состоит нравственная цель. Если бы я шел напрямик, — думал я, — может быть, не заметил бы даже и места, где иду. Ни холмов не увидел бы, ни травки, ни кактусов, ничего. А между тем, это родина, — подумал я. Родина, — подумал я. Я удивился. Мне как-то до сих пор не приходило в голову, что эти кактусы — моя родина.